Так отвечал я. Тут начал он к звездному небу, поднявши руки, молиться отцу своему, Посейдону владыке. «Царь Посейдон, земледержец, могучий, лазурно-кудрявый, если я сын твой и ты мне отец, то не дай, чтоб достигнул в землю свою Одиссей, городов сокрушитель Лаэртов сын, обладатель Итаки, меня ослепивший». Когда же воля судьбы, чтоб увидел родных мой губитель, чтоб в дом свой царский достигнул, чтоб в милую землю отцов возвратился, дай, чтоб по многих напастях, утратив сопутников, поздно прибыл туда на чужом корабле он и встретил там горе. Так говорил он, молясь. И был Посейдоном услышан. Тут он огромнейший первого камень схватил и с размаху в море его с непомерную силой швырнул. Загудевши он позади корабля, темноносого шумом великим грянулся в воду так близко к нему, что едва не расплюснул нашей кормы. Всколыхалось море от падшей громады. Судно ж волною помчало вперед к недалекому брегу острова Кос. И вошли мы обратно в ту пристань, где наши вместе с защитным оставлены были суда, где печально спутники в скуке сидели и ждали, чтобы мы воротились. К брегу пристав, быстроходный корабль на песок мы встащили, сами же вышли на брег, поражаемый шумно волнами, тучных циклоповых коз и баранов собравши, добычу стали делить мы, чтоб каждому должный достался участок. Мне же от светло обутых сопутников в дар был особо главный назначен баран. И его принесли мы на бреге в жертву Краниуну, туч-собирателю Зевсу, владыке. Тучные бедра пред ним мы сожгли. Но, отвергнув он жертву, стал замышлять, чтоб, беды претерпев, напоследок и всех я спутников верных, и всех кораблей крепкозданных лишился. Жертву принесши, мы целый там день до вечернего мрака ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Тою порою померкнуло солнце, и тьма наступила. Все мы заснули под говором волн, ударяющих в берег. Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос, спутников верных созвав, я велел, чтобы они на проворных все кораблях собрались, и все отвязали канаты. Спутники все собрались, и, севши на лавках у весел, разом могучими веслами вспенили темные воды. Далее поплыли мы в сокрушении великом о милых мертвых, но радуясь в сердце, что сами спаслись от смерти.